На этот раз сообщение провисело более минуты, прежде чем Межмирье смогло его удалить. А далее... Внимание! Правитель Феода Альп признал вас своим верховным правителем. Внимание! Правитель королевства Лилл признал вас своим верховным правителем. Внимание! Правитель королевства Тит признал вас своим верховным правителем. Внимание! Правитель королевства Зоир признал вас своим верховным правителем. Артема завалило системными сообщениями, и он рассмеялся. Поняв, что все, поражение неизбежно, все правители Межмирья подчинились. Внимание! В состав вашей империи входит 5 и более королевств, а численность населения империи превышает 2 миллиона. Вы выполнили все условия, и уровень империи повышается до 3-го. Магазин приложений обновлен. Внимание! В состав вашей империи входит 7 и более королевств, а численность населения империи превышает 8 миллионов. Вы выполнили все условия, и уровень империи повышается до 4-го. Внимание! В состав вашей империи входит 9 и более королевств, а численность населения империи превышает 20 миллионов. Вы выполнили все условия, и уровень империи повышается до 5-го. Внимание! Внимание! В этот момент мир вокруг Артема погас, и все пропало. Но вдруг появилось синее пространство с множеством белых цифр и букв. «Синий экран смерти?» — обомлел король, не понимая, что происходит. «Внимание! Начинается суд!»